9. Обалдеть! Я перевернула книгу и посмотрела на фотографию. Потом прочла первую страницу целиком. Потом опять посмотрела на фотографию, прочла еще одну страницу и снова уставилась на фотографию. Джейкоб Маркус был всего лишь персонажем из книги. Все это время моей маме посылал письма сам писатель Исаак Морец, сын Альмы. Он подписывался именем героя своей самой известной книги. Я внезапно вспомнила строчку из его письма. «Иногда делаю вид, что пишу, но никого этим не обманываю». Когда библиотека закрылась, я была на 58-й странице. На улице уже было темно. Я стояла напротив входа, зажав книгу под мышкой. Глядя на дождь, я пыталась обдумать ситуацию.